Глава третья. «Как в воду глядела Марина», — сказала я себе, увидев на пороге людей в белых накидках. От волнения мне показалось, что их много, целая толпа, а на самом деле всего трое. «Мама!» — прозвенела на всю палату. Тот самый мальчишка с пешеходного перехода, утонувший в накидке до пят, бросился ко мне и повис на шее. Мне захотелось оттолкнуть, отодрать эти цепкие ручонки от своей майки и прошипеть: «Я тебе не мама!» Но не осмелилась, конечно же. Чуть приобняла его, похлопала по спине. От него пахло улицей, ветром и мальчишеским потом. Невысокая полная женщина с крашенными светлыми волосами раскинула руки. «Доченька!» Объятия, поцелуи, причитания. Марина деликатно вышла, накрыв одеялом куклу. «Мы и Сережу с собой взяли», — высморкавшись и вытерев платком глаза, сказала мать. «Как же так, что муж к жене в больницу не придет? Неправильно это, не по-человечески. Сережа, ты где там? Подойди, обними свою жену». «Вот чего я не люблю, так это беспардонных предложений. Поди поцелуй, поди обними». «Да и не хочу я обниматься с чужим мужиком, которого ни разу не видела». Я бросила затравленный взгляд на дверь, где застрял муж. Он был очень некрасив. Встретишь такого на улице, так подумаешь: «Да, красота для мужчины не главное. Может, он добрый и замечательный человек. Широкий выдающийся нос, светло-карие маленькие глаза, невыразительный рот, узкий лоб и кожа, как говорят, проблемная. Очень коротко стриженные рыжеватые волосы торчали ежиком. Он оторвался от двери и с улыбкой направился к моей койке. Я испугалась, что Милин муж полезет с поцелуями, но он, к счастью, ограничился пожатием руки. «Ой, что это я? Совсем забыла, я ж тебе покушать принесла. Сережа, дай сумку». Мать стала выгружать из пакета судочки и контейнеры, завернутые в полотенце. «Вот здесь котлетки с капусточкой, картошкой, бутерброды с яичком и помидором, булочки. Ты кушай, кушай, пока горяченькая». «Спасибо», — пробормотала я, не поднимая головы. «Мила, что с тобой?» — забеспокоилась мать. «Болит что-нибудь? Ты сама не своя». «Как это верно сказано! В самую точку!» «Да, у меня все болит». «Ох, мы уж Степочку ругали, ругали. Обещал больше так не делать и всегда маму слушаться. Съешь котлетку, здесь-то кормят, неважно, я знаю». От контейнеров шел такой аппетитный запах, что невольно захотелось есть. Я подцепила вилкой котлету и начала жевать. Взяла бутерброд с кружочками яйца и помидора. «Ну, мы в коридоре подождем, а вы пока с Сережей поговорите». Милина мать поймала руку Степки и выволокла его, упирающегося, в больничный коридор. Я чуть не поперхнулась бутербродом. Остаться один на один с ним? С Милкиным мужем? А вдруг он будет меня трогать? То есть ее, но все равно меня. Меня! Я ведь все вижу, осязаю, чувствую. «Я, а не она!» Сергей осторожно присел на краешек постели, сцепил в замок большие руки. На меня поглядывал украдкой, не прямо, что показалось мне странным. Стесняется, что ли? «Ну, как ты тут?» — натужно спросил он. «Нормально». «Когда выпишут?» «Я не знаю». «Мила, расскажи, что там произошло». «Там это на переходе, понятно, без уточнений». «Да, пожалуйста, я не собираюсь выгораживать эту Милу». «Твоя дорогая жена уткнулась в телефон и совершенно не обращала внимания на ноющего ребенка. Тот обиделся и решил назло маме отморозить уши, выбежал на дорогу». С мстительным чувством я видела, как у Сергея расширились зрачки, глаза стали темными. Он поперхнулся и закашлялся. «Надо было его за руку держать, ты ведь знаешь». Милин муж совершенно не обратил внимания, что я говорю о себе в третьем лице. «Надо», — Что же ты своей жене не внушил этого?» «Да ведь я тебе говорил. Пострадала посторонняя женщина. Она в коме. Состояние тяжелое». Сергей опустил глаза. Она хотела оттащить Степку. «Вот как! Признаться, такая идея в голову мне не приходила». В палату зашла Марина и демонстративно плюхнулась на койку. Сергей стушевался, заерзал и стал прощаться. Неловко приобнял, потому что я уперлась обеими руками в его грудь, и вышел в коридор. «Спасибо, Мариночка», — поблагодарила я. «Не за что. Я почувствовала, что пора тебя выручать», — улыбнулась соседка. «Бедная Сонечка чуть не задохнулась под одеялом. Да, детка моя?» «Ой, как вкусно пахнет!» «Присоединяйся», — пригласила я. «Котлеты с капустой и картошкой, бутерброды. Все очень вкусно». Дни шли за днями. Вчера, сегодня, завтра. Утренний обход, процедуры, обследование. «Очень хорошо», — говорила врач, листая историю и пробегая глазами вклеенные результаты анализов с непонятными каракулями. «Послезавтра можно выписывать». У меня сердце ухнуло в живот, подняв волну холодного страха. Ведь я знала, что рано или поздно это случится, но надеялась оттянуть момент. Наверное, все чувства были написаны у меня на лице, потому что врач спросила удивленно. «Что случилось? Вы не рады?» «Рада. Но не рассказывать же ей, что я панически, до одури, боюсь оказаться за больничным порогом. Там не моя жизнь. И пусть они не думают, что я безропотно буду подчиняться их правилам. Кто они? Да все. И ее родители, и муж, и сын, и свекры, и еще бог знает кто. Милина жизнь врывалась в мою телефонными звонками, посещениями, фразами медсестер: «Чурбанова, на процедуры!» И если бы не Марина, то мне пришлось бы совсем тяжело. Ночами мы с ней тихонько шептались, чтобы не разбудить соседку, поступившую несколько дней назад. «Хочу сбежать отсюда. Уже кое-что придумала», — призналась я. «Что придумала?» «Пройду через подвал в поликлинику, а оттуда спокойно выйду на улицу. Никто внимания не обратит». Марина помолчала, переваривая услышанное, и спросила: «Ну, сбежишь, допустим, а потом куда?» «Домой, конечно. К себе домой». Я взглянула на Маринино лицо, бледное от голубоватого света из больничного коридора. «А ключи у тебя есть?» — улыбнулась она. «Нету, но есть запасной комплект у соседки на всякий пожарный случай». «Так она тебе и отдала. Соседка знает тебя прежнюю, а не эту девицу». «Ох, я же совсем забыла. Никак не могу привыкнуть к чужому лицу, телу, голосу. Смотрю в зеркало, вздрагиваю, разговариваю и каждый раз поражаюсь хрипловатому голосу». «Что же делать?» — жалобно спросила я. «Не хочу жить с этим ребенком. Он будет поминутно дергать меня, ныть, чего-то требовать. И с чужим мужиком, ведь он мне совсем не нравится». «А если б нравился?» — хихикнула Марина. «Да ну тебя! Для меня был идеалом мужчины покойный муж». «Ладно, не злись. Не надо сбегать. Некуда тебе идти». «Но я не хочу жить с чужими людьми!» — вырвалось у меня громче, чем следовало. «Кто тебя может принудить?» «Правильно, никто! Уйдешь от этого Сергея, оставишь ему Степку и будешь свободна, как птаха в полете. Ты ему никто, и ребенку тоже». Я засомневалась. «Но как же? Это тело его вынашивало. И теперь из чувства долга надо испоганить себе жизнь, так?» Я промолчала. Марина взяла на руки куклу, тихо покачала, и мне снова показалось, что младенец задрал кривые ножки и потянулся ручками к Марининому лицу. Поморгала, все прошло. «Ты права». «Вот, я же говорю. А потом встретишься с дочерью, расскажешь ей все, будешь жить как прежде. Даже лучше. Такой подарок судьбы, 30 лет жизни. Да что ты, детка, не надо мне лишних. Я хочу вернуться назад. Пусть старая, пусть нездоровая, зато со своими близкими в своем доме. Нас с Сонечкой завтра выпишут, сообщила Марина и зевнула. Давай спать, что ли? 2 часа ночи. Я обрадовалась, что ее не выписали раньше, и мне не пришлось разговаривать со следователем один на один. Его в наброшенной поверх формы накидке привела медсестра. «Здравствуйте, Мила Михайловна», — присел следователь на предложенный стул. Он был довольно молод, не старше 40 лет, и годился мне в сыновья. Я перехватила Маринин одобряющий взгляд и поздоровалась. «Мила Михайловна, что вы можете рассказать о ДТП, произошедшем 17 июля?» Много раз отрепетированная речь шла как по маслу. Он внимательно слушал и делал пометки в блокноте. И женщина впереди меня споткнулась о бордюр и упала на дорогу. «А где были вы в это время?» Я бросилась за сыном, увидела совсем близко машину и успела отскочить, но не удержалась на ногах, а дальше не помню, потеряла сознание. «Хорошо», — кивнул следователь. «А где находился ваш сын?» Он успел перебежать дорогу и стоял на другой стороне, возле трамвайной остановки. «Виновата она? А сидеть мне?» — все время крутилось в голове. «Давай, Люся, ври. Да так, чтобы тебе поверили». И он, кажется, поверил. Прощаясь, сказал, что меня вызовут, если вдруг понадоблюсь, и ушел. «Молодец, все правильно», — одобрила Марина. На время нашей со следователем беседы она выходила из палаты, но прохаживалась неподалеку. Я видела ее мелькавшую в коридоре белую майку. «Не сидеть же тебе за эту сучку крашену! Кстати, Люся, не сочти за невоспитанность, но этот блонд тебе не идет. Лучше перекрасить в естественный цвет и немного отрастить волосы, чтобы прикрыть уши. Красавицей ты не будешь, но точно станешь лучше». «Не я, она!» — машинально ответила я и вдруг рассердилась. «Не буду. С какой радости мне ее внешность украшать?» Утром Марину выписали. Она ушла, забрав с собой завернутую в тонкое одеяльце куклу. «Звони, мы обязательно встретимся». «Непременно». Я приникла к окну, выходившему на оживленную улицу, и увидела припаркованный у обочины «Опель». Вскоре появилась Марина с сумкой и свертком в руках. Из машины торопливо вышел парень в кепи, помог ей сесть и захлопнул дверь. «Тоже, что ли, чеканутый?» — прозвучало над ухом. «Куклу как ребенка принял». Я обернулась. За спиной стояла соседка. Она неслышно подкралась сзади и видела всю сцену за окном. «Нельзя так говорить, Мария Семеновна». «Говори, не говори», — проворчала соседка. «Вот раньше бабы наравне с мужиками в поле пахали и дурью не маялись. А эта сиськой куклу кормит. Дурдом». Мне не понравились ее слова, хотя какая-то доля истины в них была. «Чеканутая, родила бы себе ребенка, если так хочется понянькаться», — продолжала ворчать Мария Семеновна, дыша мне в затылок. «Зачем вы так? Может, у Марины какая-то трагедия случилась, и она нашла хотя бы такое утешение, чтобы просто выжить? Когда умер муж, я внушила себе, что он уехал в санаторий. И всем говорила: мой Витя в санатории отдыхает. Никто пальцем у виска не крутил. Наверное, понимали». «У тебя муж умер?» У соседки глаза поползли на лоб. «Он же приходил, высокий такой, я видела». «Это не мой», — отмахнулась я. «Со своим почти 40 лет вместе прожили». «Ой, проговорилась». «Да и ладно, пусть таращится. Все равно меня завтра выписывают».